Гуляйпольский немецко-австрийский гарнизон. Разоружив его, мы займем Гуляйполе и будем во что бы то ни стало удерживать его за собой до тех пор, пока можно будет. Или, по крайней мере, пока не отпечатаем воззвание нашего Гуляйпольского подпольного революционно-повстанческого комитета ко всем крестьянам и рабочим Украины. Воззвание это разъяснит цели нашего восстания и позовет крестьян и рабочих присоединиться к нам, восстать в своих районах против угнетателей и поможет нам сеять революционный дух по всей Украине. Имя Гуляйполя нам много поможет и на этом пути. Во всей Запорожско-Приазовской области оно достаточно известно как одно из передовых революционных сел. Вопреки весеннему выступлению, в нем темных сил реакции, оно осталось для района тем же передовым и революционным селом. На его зов отзовутся многие районы. И если мы окажемся на своих местах, то есть если мы не будем спать антиреволюционной спячкой, какой спят, я видел, многие революционеры в городах России, да, как видим, спят они по городам и у нас на Украине, то мы организуем все эти районы вокруг Гуляйполя и из него двинемся в поход, на сей раз более решительный и грозный, против всех наших угнетателей. Нужно только держать выше и решительнее черное знамя нашей крестьянской группы анархистов-коммунистов, на котором, как вам, друзья, известно, написано «С угнетенными против угнетателей всегда». Да здравствует братский союз тружеников села и города! Да здравствует средство полного их освобождения, социальная революция! В согласии с вышеотмеченными положениями, в апреле месяце сего года прошла в городе Таганроге конференция отступивших гуляйпольцев. Участники этой конференции не сегодня-завтра будут среди вас. Но ожидать их, сложа руки, было бы великим преступлением перед делом революции, перед делом трудящихся села и города, которое мы начали, но ввиду многочисленных врагов его не успели ввести в русло организованно созидательного расцвета и развития. Итак, потрудимся над этим великим и ответственным делом. Ваш Нестор. 7.8.1918 года. Постскриптум. По получении этого письма сообщите мне сейчас же, что вы думаете предпринять, или же укажите, когда и кому из вас мне наиудобнее приехать самому. Время не стоит, а движется, а дело стоит и обречено не двигаться с места. С нетерпением ожидал я ответа на это свое послание. Надеялся, что на этот раз он будет удовлетворительным. В ожидании ответа я старался договориться с крестьянами села Рождественки обо всем, касающемся организации боевых крестьянских групп. Так провозился я еще около 5-6 дней в Рождественке. Наконец моя старушка-мать привезла мне ряд писем из Гуляйполя. Одно из них носило коллективный характер за рядом подписей. Оно гласило: «Дорогой Нестор Иванович, категорически предупреждаем вас самому не переезжать в Гуляйполе. Более того, мы настаиваем, чтобы вы переехали из Рождественки еще далее от Гуляйполя, потому что у нас среди гетманцев носятся упорные слухи, что Махно приехал в Гуляйполе и поселился нелегально где-то на окраине его. Мы накануне повального обыска во всем Гуляйполе. Неужели вы не верите нам, что мы так же, как и вы, если еще не больше, хотим вас перетащить к себе? Ваше письмо мы обсуждали и еще будем обсуждать. Согласно его положениям, начнем нашу работу. Как только увидим, что нам можно собираться, мы сейчас же перетащим и вас сюда. Но сами вы не переезжайте. Вы погибнете здесь раньше дела. За вас немцы не пожалеют заплатить хорошие деньги, и могут найтись люди, которые вас выдадут за эти деньги. Подписи: Яков, Павло, Михаил Грицко. В этой группе крестьян участвовал мой племянник Михаил Махно, спасшийся от расстрела, так же, как и брат мой Савва Махно. благодаря трусости помещиков, услыхавших, что я возвратился из России и недалеке от Гуляйполя нелегально организовываю поселом крестьян.